Пролог. Утендорф, Швейцария. Воскресенье, 14 октября, 15:00. Очевидцы происходящего стояли у края поля и в ужасе молчали, не в силах вымолвить ни слова. Картина, представшая перед ними, была фантастической. Настоящий кошмар, будто извлеченный из глубин подсознания первобытного человека. Каждый из них реагировал на это зрелище по-своему. Один побледнел, другого стошнило, женщину била неудержимая дрожь. Кто-то подумал: «У меня сейчас будет разрыв сердца». Пожилой священник вытер пот со лба и перекрестился: «Господи, помоги мне, помоги нам всем, защити нас от этого воплощения дьявола. Мы все-таки увидели лик сатаны, это конец света. Настал час страшного суда». Настал Армагеддон. Армагеддон. Армагеддон. Книга первая. Охотник. Воскресенье, 14 октября, 21:00. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. Агентство национальной безопасности, заместителю директора службы безопасности Швейцарии. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание. Операция «Конец света». Приступайте к действиям. Уведомите соответствующие службы воздушного обнаружения. Конец. Воскресенье, 14 октября, 21:15. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. Агентство национальной безопасности. Заместителю директора управления военно-морской разведки 17 округа. В одном экземпляре. Только для прочтения. Содержание. Немедленно организуйте временный перевод командера Роберта Беллами в распоряжение Агентства национальной безопасности. Конец. День первый. Понедельник, 15 октября. Он снова лежал в переполненной палате госпиталя военной базы Кучи во Вьетнаме. А Сюзан склонялась над его койкой, такая прекрасная, в накрахмаленном белоснежном халате. Она шептала: «Проснись, моряк, ты и не должен умереть». И когда он услышал волшебные звуки ее голоса, то почти забыл о боли. Сюзан что-то еще шептала ему на ухо, но громко звенел звонок, и он не смог разобрать ее слов. Протянув руку, чтобы прижать ее к себе, он ощутил пустоту. Это был звонок телефона, и именно он окончательно разбудил Роберта Беллами. Он неохотно открыл глаза, не желая расставаться с видением. Телефон рядом с кроватью продолжал настойчиво звонить. Роберт посмотрел на часы. 4 часа утра. Злой от того, что кто-то прервал сон, он схватил трубку. «Черт побери, вы знаете, который сейчас час?» «Командер Беллами?» — спросил низкий мужской голос. — Да. — У меня сообщение для вас, командир. Вам приказано к 6 утра явиться в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в Форт-Миде к генералу Хиллиарду. Вы все поняли, командир? — Да. — И нет. Скорее даже нет. Командир Роберт Беллами медленно положил трубку телефона и задумался. Какого черта нужно от него агентству национальной безопасности? Ведь он служил в штабе военно-морской разведки. И что за срочность такая, если встреча назначена на 6 утра? Он лег и снова закрыл глаза, пытаясь вспомнить сон. Ведь сон этот был таким реальным, и Роберт, конечно, понимал, что вызван он был вчерашним звонком Сюзан. Роберт. При звуке ее голоса у него, как всегда, перехватило дыхание. «Привет, Сюзан. У тебя все в порядке, Роберт?» «Конечно, все великолепно. А как поживает семья денежных мешков?» «Пожалуйста, не надо». «Хорошо. Как дела у Монте?» Роберт не мог заставить себя сказать «у твоего мужа», потому что не так давно и сам был ее мужем. «У него все хорошо. Я просто хотела сказать тебе, что мы некоторое время будем отсутствовать, так что ты не беспокойся. Это было так похоже на Сьюзан. Роберт старался говорить спокойно. «Куда вы на этот раз отправляетесь?» «Мы летим в Бразилию». «На личном Боинге 727 этого денежного мешка. У Монте там какие-то деловые интересы». «Серьезно?» «А я думал, что он просто владеет этой страной». «Не надо, Роберт, пожалуйста». «Извини». Оба некоторое время молчали. «Мне бы хотелось, чтобы настроение у тебя было получше», — сказала Сьюзан. «Так оно и было бы, если бы ты была здесь». «Мне хотелось бы, чтобы ты нашел хорошую женщину и был счастлив с ней». «Я уже нашел прекрасную женщину, Сьюзан». Этот чертов комок в горле мешал ему говорить. «И знаешь, что случилось? Я потерял ее». «Если ты будешь постоянно вспоминать об этом, то я перестану тебе звонить». Внезапно Роберта охватил страх. «Не говори так, пожалуйста». Она была его жизненной силой. Он даже и думать не хотел, что может больше никогда не услышать ее. Роберт постарался придать своему голосу беспечность и бодрость. «Я собираюсь выйти на улицу, найти какую-нибудь аппетитную блондинку и затрахаться с ней до смерти». «Я хочу, чтобы ты нашел. Обещаю тебе это». «Я очень тревожусь за тебя, дорогой». «Не стоит, у меня действительно все отлично». Он почти задохнулся от собственной лжи. Если бы только она знала правду. Но он ни с кем не мог говорить об этом, особенно с Сьюзан. Он и в мыслях не мог допустить, чтобы она жалела его. «Я позвоню тебе из Бразилии», — сказала Сьюзан. Потом наступила долгая пауза. Никто из них не мог говорить, потому что им надо было так много сказать. Но было бы лучше, если бы все это осталось невысказанным. «Мне пора, Роберт». «Сьюзан». «Да?» «Я люблю тебя, детка. И всегда буду любить». «Я знаю это и тоже люблю тебя, Роберт». И в этом было все. И горечь, и радость. Они по-прежнему так сильно любили друг друга. «Вы такая прекрасная пара», — говорили им все друзья. «Что же произошло?» Командер Роберт Беллами вылез из кровати и босиком прошел через гостиную, где все напоминало ему о Сьюзан. Здесь было с десяток фотографий их с Сьюзан, застывшие моменты их жизни. Вот они вдвоем ловят рыбу в горах Шотландии, стоят перед статуей Будды в тайландском храме, едут в карете по садам Борджиа в Риме. На всех фотографиях они обнимались и смеялись, два безумно влюбленных человека. Пройдя на кухню, Роберт включил кофейник. Часы на кухне показывали 5:15. Поколебавшись секунду, он снял трубку телефона и набрал номер. После шестого гудка трубку сняли, и он услышал голос адмирала Уитакера. «Слушаю». «Адмирал?» «Да, это Роберт. Извините великодушно, что разбудил вас, сэр, но ко мне сейчас был какой-то странный звонок из Агентства национальной безопасности. Из АНБ? А что им нужно?» «Не знаю. Мне просто было приказано в 6 утра прибыть к генералу Хилларду». В трубке некоторое время стояло молчание. «Возможно, что тебя переводят туда». «Этого не может быть. В этом нет никакого смысла. Почему они...» «Совершенно ясно, что дело срочное, Роберт. Ты позвонишь мне после встречи с генералом?» «Я так и сделаю. Спасибо». На этом их разговор закончился. «Не стоило беспокоить старика», — подумал Роберт. 2 года назад адмирал ушел в отставку с поста начальника военно-морской разведки. Вернее сказать, его вынудили уйти. Ходили слухи, что в качестве подачки ВМС США предоставили адмиралу где-то небольшой кабинет и предложили заниматься какими-то пустяковыми делами резервного флота. Адмирал не знал текущих дел разведки, но он был покровителем Роберта и самым близким в мире человеком, не считая, конечно, Сьюзан. А Роберту необходимо было с кем-то поговорить. После ухода жены он замкнулся в себе, жил в каком-то выдуманном мире, в другом измерении, времени, пространстве, где они с Сьюзан были счастливой супружеской парой, смеялись и любили друг друга. «А может быть, все и не так?» — подумал Роберт. «Просто я не представляю, как все может быть по-другому». Кофе был готов, он немного горчил, и Роберт подумал, что это, наверное, бразильский кофе. Он взял чашку с собой в ванную, где внимательно посмотрел на себя в зеркало. На вид слегка за 40, высокий, стройный, развитой физически, мужественное лицо, волевой подбородок, умные, проницательные, темные глаза, темные волосы, длинный глубокий шрам на груди, последствия авиационной катастрофы. Но все это в той жизни, где была Сьюзан, а в этой жизни ее нет. Роберт побрился, принял душ и подошел к шкафу с одеждой. Интересно, что надевать? Морскую форму или гражданский костюм? В конце концов он выбрал темно-серый костюм, белую рубашку и серый шелковый галстук. Он очень мало знал об Агентстве национальной безопасности, только то, что дворец загадок, как называли АНБ, стоял над всеми другими американскими разведывательными службами и был самый секретный из них. «А что им надо от меня?» «Ну, ладно, скоро выясню». Агентство национальной безопасности тщательно укрыто на территории 82 акра в Форт-Миде, штат Мэриленд, и располагается в двух зданиях, которые вместе взятые в два раза больше всего комплекса ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. Оно было создано для обеспечения и защиты средств связи Соединенных Штатов, а также для сбора данных электронной разведки со всего мира. В агентстве работают несколько тысяч человек, и туда поступает такое количество информации, что объем документации составляет каждый день свыше 40 тонн. Было еще темно, когда командир Роберт Беллами подъехал к первым воротам. Перед ним была стена высотой 8 футов, поверх которой проходила колючая проволока и караульная будка с двумя вооруженными охранниками. Один из охранников остался в будке, наблюдая за тем, как его напарник подошел к машине. «Что вам угодно?» — спросил охранник у Роберта. «Командир Беллами по вызову генерала Хиллиарда». «А разрешите посмотреть ваше удостоверение, командир?» Роберт Беллами вытащил бумажник и достал из него удостоверение офицера военно-морской разведки. Охранник внимательно изучил удостоверение и вернул его Роберту. «Благодарю вас, командир». Он кивнул охраннику в будке, и ворота открылись. Охранник в будке поднял трубку телефона и сказал: «К вам следует командир Беллами». Спустя минуту Роберт подъехал к воротам, приводимым в движение с помощью электропривода. К машине снова подошел вооруженный охранник. «Командир Беллами?» «Да». «Разрешите, пожалуйста, посмотреть ваше удостоверение?» Роберт хотел было возмутиться, но потом подумал: «Какого черта возмущаться? Ведь это же их вотчина!» Он снова достал бумажник и предъявил охраннику удостоверение. «Благодарю вас, командир». Охранник сделал какой-то незаметный жест, и ворота раскрылись. Роберт поехал дальше и увидел впереди третью стену. «Боже мой», — подумал он, — «такое впечатление, словно я нахожусь в стране Оз». К машине подошел очередной вооруженный охранник. Роберт полез за бумажником, но охранник взглянул на номер автомобиля и сказал: «Поезжайте, пожалуйста, прямо к административному корпусу, командир. Вас там встретят». «Спасибо». Ворота раскрылись, и Роберт подъехал к громадному белому зданию, у входа в которое, приплясывая на октябрьском ветру, его поджидал человек в штатском. «Можете оставить машину прямо здесь, командир?» — крикнул он. «О ней позаботятся». Беллами оставил ключи в замке зажигания и вылез из машины. Встречавшему его мужчине было за 30. Высокий, худощавый и бледный, он выглядел так, будто годами не бывал на солнце. «Меня зовут Гаррисон Келлер. Я провожу вас в кабинет генерала Хиллиарда». Они вошли в большой холл с высоким потолком, где за столом сидел мужчина в штатском. «Командир Беллами». Роберт обернулся и услышал щелчок затвора фотоаппарата. «Благодарю вас, сэр». Беллами повернулся к Келлеру. «А что? Это займет у нас всего минуту», — поспешно заверил его Келлер. Через 60 секунд на пиджак Беллами прикололи сине-белую карточку с его фотографией. «Пожалуйста, все время носите эту карточку, пока будете находиться в здании». «Хорошо». Они двинулись вперед по белому длинному коридору. Беллами заметил, что по обе стороны коридора с интервалом в 20 футов в стенах были вмонтированы скрытые камеры. «Как велико это здание?» — спросил Роберт. «Его площадь свыше 2 миллионов квадратных футов, командир». «Что?» «Да, этот коридор самый длинный коридор в мире, 980 футов. У нас здесь полная автономная система самообеспечения. Есть торговый центр, кафетерий, почта, 8 закусочных, больница с операционной и зубоврачебным кабинетом, отделение банка, химчистка, обувной магазин, парикмахерская и прочее». «Да тут целый город», — подумал Роберт. Он находил это довольно унылым. Они вошли в огромный зал, заполненный бесчисленным множеством компьютеров. Роберт остановился в изумлении. «Впечатляет, не правда ли?» «Это только один из наших компьютерных залов. В этом комплексе на 3 миллиарда компьютеров и дешифровальных машин». «А сколько людей здесь работает?» «Около 16 тысяч». «Так какого же черта им надо от меня?» — подумал Роберт Беллами. Келлер подвел его к отдельному лифту, который открыл собственным ключом. Поднявшись на нужный этаж, они пошли по другому длинному коридору и, наконец, оказались у кабинета, расположенного в конце холла. «Сюда, командир». Они вошли в большую приемную, в которой стояло 4 стола для секретарей. 2 секретарши уже находились на своих рабочих местах. Гаррисон Келлер кивнул одной из них. Она нажала кнопку, и дверь в кабинет распахнулась со щелчком. «Проходите, пожалуйста, джентльмены. Генерал вас ждет». «Сюда, пожалуйста», — сказал Келлер. Роберт проследовал за ним в рабочий кабинет генерала. Потолок и стены большой комнаты были звуконепроницаемыми. Она была хорошо обставлена, украшена фотографиями и личными вещами. Было ясно, что хозяин кабинета проводит в нем большую часть своего времени. Генералу Марку Хиллиарду, заместителю директора Агентства национальной безопасности, было за 50. Очень высокий, с холодными стальными глазами, генерал был одет в серый костюм, белую рубашку с серым галстуком. «Похоже, что я правильно подобрал одежду», — подумал Роберт. «Генерал Хиллиард, это командир Беллами», — сказал Келлер. «Спасибо, что пришли, командир». «Можно подумать, что это было приглашение на чай», — мелькнуло в голове у Роберта. Они с генералом обменялись рукопожатиями. «Садитесь. Держу пари, что не откажетесь от чашки кофе». «Да, сэр. Похоже, этот человек умеет читать мысли. А вы, Гаррисон?» «Нет, благодарю вас». Гаррисон сел в кресло, стоящее в углу кабинета. Генерал нажал кнопку звонка, и мужчина с восточной внешностью внес в кабинет поднос с кофейником и датским печеньем. Роберт отметил про себя, что на пиджаке человека не было идентификационной карточки. Он разлил чудесно пахнущий кофе. «Как вы пьете кофе?» — спросил генерал Хиллиард. «Черный, пожалуйста». На вкус напиток был отменным. Двое мужчин сидели в мягких кожаных креслах и смотрели друг на друга. «Директор попросил меня встретиться с вами», — сказал генерал. «Директор. Эдвард Сандерсон. Человек-легенда в шпионских кругах. Блестящий, безжалостный мастер закулисных интриг, осуществивший ряд дерзких операций по всему миру. Человек, который редко показывается на публике, о котором говорят шепотом. Как долго вы служите в отделе военно-морской разведки 17-го округа, командир?» — спросил генерал Хиллиард. Роберт принял его игру. Он готов был поспорить на месячное жалование, что генералу известен день и час его поступления на службу в военно-морскую разведку. 15 лет. «А до этого, насколько мне известно, вы командовали эскадрильей морской авиации во Вьетнаме?» «Да, сэр». «Там вас сбили, и доктора не ожидали, что вы выкарабкаетесь». Доктор тогда сказал, забудьте о нем, он не выживет. Роберт был обречен, такую боль невозможно было переносить. И тогда над ним склонилась Сьюзан. Открой глаза, моряк, ты не должен умереть. Он заставил себя открыть глаза и сквозь пелену боли увидел самую прекрасную женщину, которую ему когда-либо доводилось видеть. У женщины было мягкое, округлое лицо, густые черные волосы, сверкающие карие глаза, лучезарная улыбка. Он попытался заговорить, но это было выше его сил. Генерал Хиллиард что-то сказал. Роберт отвлекся от своих мыслей и вернулся к действительности. «Прошу прощения, генерал. У нас возникла проблема, командир, и мы нуждаемся в вашей помощи». «Слушаю, сэр». Генерал поднялся и принялся расхаживать по кабинету. «То, что я сейчас скажу вам, является совершенно секретным. Понял вас, сэр. Вчера в швейцарских Альпах разбился метеозонд, принадлежащий НАТО. На зонде было установлено несколько экспериментальных военных приборов, строго засекреченных». Роберту все еще было непонятно, куда он клонит. Швейцарские власти сняли эти приборы с метеозонда, но, к сожалению, на месте падения зонда оказались свидетели. Очень важно, чтобы ни один из них не проговорился о том, что видел, поскольку информация может попасть в другие страны. Вы понимаете меня? Думаю, что да, сэр. Вы хотите, чтобы я поговорил со свидетелями и предупредил их о необходимости не распространяться о том, что они видели? Не совсем так, командир. Тогда непонятно. Я хочу, чтобы вы просто разыскали этих свидетелей, а о необходимости держать язык за зубами с ними поговорят другие люди. Я понял вас. Все свидетели находятся в Швейцарии? Но в этом-то и заключается проблема, командир. Дело в том, что мы не знаем ни где они, ни даже кто они такие. Роберт подумал, что прослушал что-то из объяснения генерала. Простите. Единственная информация, которая у нас есть, заключается в том, что эти свидетели находились в туристическом автобусе. Они просто проезжали мимо в тот момент, когда метеозонд упал возле маленькой деревушки под названием... Генерал повернулся к Гаррисону Келлеру. Оттендорф. Генерал снова обратился к Роберту. Пассажиры на несколько минут вышли из автобуса, чтобы посмотреть на место катастрофы, а потом продолжили путь. А когда поездка закончилась, все туристы разъехались. «Генерал Хиллиард», — медленно начал Роберт, — «вы хотите сказать, что нет никакой информации об этих людях и о том, где они сейчас?» «Да, это так». «И вы хотите, чтобы я отправился на их поиски?» «Совершенно верно. У вас есть прекрасные рекомендации. Мне сказали, что вы бегло говорите на 6 языках и блестяще проявили себя как оперативный работник. Директор организовал ваш временный перевод в Агентство национальной безопасности. Ну, наверное, мне придется работать по этому вопросу в контакте со швейцарскими властями». «Нет, вы будете работать один». «Один? Но...» «Мы не должны больше никого посвящать в эту операцию. Я не могу сказать вам, насколько важен этот вопрос с метеозондом, командир. Время не ждет. Я хочу, чтобы о своей работе вы докладывали мне каждый день». Генерал написал на карточке номер телефона и протянул карточку Роберту. «По этому номеру до меня можно дозвониться в любое время суток. Вас ожидает самолет, которым вы полетите в Цюрих. Сейчас вас отвезут домой, чтобы вы собрали вещи, а потом в аэропорт». Роберта так и подмывало спросить, а кто в мое отсутствие будет кормить моих рыбок? Но он знал, что услышит в ответ. «У вас нет никаких рыбок». «Я уверен, командир, что за время работы в разведке у вас появились контакты за границей». «Да, сэр, у меня есть несколько друзей, и они могут быть чрезвычайно полезны». «Вы не должны вступать в контакт ни с одним из них. Вам не разрешается иметь никаких служебных контактов вообще. Нет сомнений, что свидетели, которых вам предстоит разыскать, живут в различных странах». Генерал повернулся к Келлеру. «Гаррисон». Келлер подошел к шкафу, стоящему в углу, открыл его и достал оттуда конверт. Затем протянул его Роберту. «Здесь на 50 тысяч долларов в различных европейских валютах и 20 тысяч долларов США. В конверте вы также найдете несколько комплектов фальшивых документов, которыми сможете воспользоваться». Генерал Хиллиард достал плотную, блестящую черную пластиковую карточку с белой полосой. «Это кредитная карточка. Сомневаюсь, что она понадобится мне, генерал. Наличных вполне достаточно, а кроме того, у меня есть кредитная карточка, выданная в военно-морской разведке. Возьмите эту». «Хорошо». Роберт осмотрел карточку. Она была выписана на банк, о котором он никогда не слышал. Вверху имелся телефонный номер. «На карточке не проставлено имя», — сказал он. «Эта карточка аналогична открытому чеку, и указание имени владельца не требуется. Просто после каких-либо расходов вам надо позвонить по номеру, указанному на карточке. Очень важно, чтобы она все время находилась при вас». «Понял вас». «И еще, командир». «Да, сэр». «Вы должны найти этих свидетелей. Всех до одного». «Я проинформирую директора, что вы приступили к выполнению задания». Совещание было закончено. Гаррисон Келлер проводил Роберта в приемную, где сидел человек в морской форме. При их появлении моряк встал. «Это капитан Доуэрти. Он проводит вас в аэропорт. Желаю удачи». «Благодарю вас». Роберт обменялся рукопожатием с Келлером, который вернулся в кабинет генерала Хиллиарда. «Вы готовы, командир?» — спросил капитан Доуэрти. «Да». Но к чему он был готов? За время службы в разведке у него было много сложных заданий, но никогда не было таких сумасшедших типа нынешнего. Ему предстояло отыскать неизвестное количество неизвестных свидетелей из неизвестных стран. «Мне приказано отвезти вас прямо домой, а оттуда на базу ВВС Эндрюс», — сказал капитан Доуэрти. «Там ждет самолет». Роберт покачал головой. «Сначала я должен заехать к себе на работу». Доуэрти замялся. «Ну ладно, я поеду с вами и подожду». У Роберта создалось впечатление, что ему не доверяют. «Из-за того, что он узнал о падении метеозонда?» «Чепуха». Оставив свою идентификационную карточку на столе при выходе, Роберт вышел на холодный воздух предрассветного утра. Машины его у входа не было, ее место занял длинный лимузин. «О вашей машине позаботится командир», — объяснил ему Доуэрти. «Мы поедем на этой». Роберт почувствовал, что его буквально зажимают в тиски, и ему это здорово не понравилось. «Отлично», — сказал он. Они поехали в управление военно-морской разведки. Бледное утреннее солнце скрылось за дождевыми тучами. «Похоже, что будет поганый денек во всех отношениях», — подумал Роберт. Оттава, Канада, 24.00. У него был псевдоним Янус, и сейчас он обращался к 12 мужчинам, собравшимся в тщательно охраняемом помещении военной казармы. «Как вы уже знаете, операция «Конец света» началась. Есть несколько свидетелей, которых нужно разыскать как можно быстрее, но без лишнего шума. Мы не можем действовать по обычным каналам секретных служб, так как есть опасность утечки информации». «А кто этим займется?» «Русский. Массивный мужчина, вспыльчивый. Командир Роберт Беллами». «Почему выбор пал на него?» «Немец, аристократичного облика, грубоват». «Его выбрал компьютер после проверки досье ЦРУ, ФБР и еще нескольких спецслужб». «Простите, я могу поинтересоваться сведениями о нем?» «Японец. Вежлив, хитер». «Командир Беллами, опытный оперативник. Бегло говорит на 6 языках. Отличный послужной список. Неоднократно доказывал свои способности. Не имеет родственников». «Осведомлен ли он о срочности дела?» «Англичанин, сноб, насторожен». «Да, у нас есть основания надеяться, он быстро разыщет свидетелей. Он знает конечную цель операции?» «Француз, любит поспорить, упрямый, нет. «А когда он отыщет свидетелей?» «Китаец. Рассудительный, спокойный. Будет по достоинству вознагражден». Штаб-квартира управления военно-морской разведки занимала весь четвертый этаж здания Пентагона, этого крупнейшего в мире учреждения, длина коридоров которого составляет 17 миль и в котором работает 29 тысяч военных и гражданских. Внутренняя обстановка управления военно-морской разведки отражала морские традиции. Столы и шкафы с папками были коричневато-зелеными времен Второй мировой войны или имели серую окраску боевых кораблей времен войны во Вьетнаме. Стены и потолки выкрашены в светло-желтый или кремовый цвет. В начале службы Роберта раздражала эта спартанская обстановка, но с годами он привык к ней. Поднявшись на свой этаж, Роберт подошел к проходной, где сидел знакомый охранник. «Доброе утро, командир», — сказал охранник. «Могу ли я взглянуть на ваше удостоверение?» Роберт работал здесь уже 7 лет, но установленный порядок строго соблюдался. Он послушно предъявил удостоверение. «Благодарю вас, командир». По пути к своему кабинету Роберт подумал о капитане Доуэрте, ожидавшем его на автомобильной стоянке у входа со стороны реки. Он ждал его, чтобы сопроводить на аэродром, откуда самолет доставит его в Швейцарию, где и начнется эта невероятная охота. Когда Роберт зашел в свой кабинет, его секретарша Барбара была уже на месте. «Доброе утро, командир. Заместитель директора ждет вас в своем кабинете». «Подождет. Соедините меня, пожалуйста, с адмиралом Уитакером». «Хорошо, сэр». Через минуту Роберт уже говорил с адмиралом. «Думаю, что ты уже закончил свою встречу, Роберт». «Несколько минут назад». «И как она прошла?» «Интересно, а вы не могли бы позавтракать со мной, адмирал?» Он старался говорить спокойно, придавая своему голосу безразличный тон. «Да, встретимся у тебя». Адмирал ни секунды не колебался. «Отлично, я закажу вам гостевой пропуск». «Очень хорошо, встретимся через час». Роберт положил трубку и задумался. «По иронии судьбы, я должен заказывать для адмирала гостевой пропуск». Всего 2 года назад он был здесь главным, шефом военно-морской разведки. Интересно, как он должен себя чувствовать? Роберт снял трубку внутреннего телефона и вызвал секретаршу. «Слушаю, командир». «Я ожидаю адмирала Уитакера. Закажите пропуск для него». «Займусь этим прямо сейчас». Теперь пора было идти на доклад к заместителю директора, к этому чертову Дастину Торнтону. Дастин Торнтон, заместитель начальника управления военно-морской разведки, прославился как один из величайших спортсменов, когда-либо выпускавшихся из стен университета Анаполиса. Своим теперешним высоким положением Торнтон был обязан американскому футболу, а если быть точным, то играм между армией и флотом. Однажды Торнтон, этот человек-скала, выступал защитником в самом важном матче года. В начале четвертого периода при счете 13-0 в пользу армейских 2 прорыва и приземление мяча в поле противника круто изменили жизнь Дастина Торнтона. Он перехватил передачу армейских игроков, развернулся, прорвался сквозь ряды противника и приземлил мяч в зачетном поле, а вскоре флотским удалось забить гол с игры. Армейские начали с центра, но их постигла неудача, мяч был объявлен вне игры. Время неумолимо двигалось к концу, а счет был 13-9 в пользу армейских. Как только мяч был снова введен в игру, он оказался у Торнтона, но на него навалилась куча игроков противника, так что ему с трудом удалось подняться на ноги. На поле даже выбежал доктор, но Торнтон сердито помахал ему рукой, чтобы он уходил. После вбрасывания, когда до конца игры оставались считанные секунды, Торнтон перехватил мяч на своей половине. Он был неудержим, словно танк. Прорывался сквозь ряды противника, сбивая всех, кому не посчастливилось оказаться на его пути. За 2 секунды до окончания игры Торнтон пересек зачетную линию и приземлил мяч. что позволило команде флота впервые за 4 года одержать победу над спортсменами армии. Однако само по себе это событие мало повлияло на жизнь Торнтона, а вот факт, что из ложи привилегированных гостей за матчем наблюдали Уиллард Стоун и его дочь Эленор, имел громадное значение для дальнейшей судьбы Торнтона. Когда ликующая толпа вскочила на ноги, приветствуя своего героя, Эленор повернулась к отцу и спокойно сказала: «Я хочу с ним познакомиться». Эленор Стоун была женщина с большим аппетитом. Будучи некрасивой, она обладала роскошным телом и большой любвеобильностью. Наблюдая за Дастином Торнтоном, варварски прокладывающим себе путь на футбольном поле, она представила себе, каков он будет в постели. И если его член такой же большой, как и тело, ей не пришлось разочароваться. Спустя 6 месяцев Эленор и Дастин Торнтон поженились. Это было начало. Торнтон начал работать вместе со своим тестем и попал в тайные сферы, о которых не смел даже мечтать. Уиллард Стоун, тесть Торнтона, был загадочным человеком. Миллионер, имеющий связи среди влиятельных политиков и загадочное прошлое, он был теневой фигурой, влияющей на политику многих стран. Ему было уже к 70, но он был дотошный человек, тщательно выверяющий каждый свой поступок. Резкие черты лица и глаза, по которым невозможно что-либо прочитать. Уиллард Стоун предпочитал не тратить ни слов, ни эмоций, но, действуя жестко, всегда добивался того, чего хотел. О нем ходили самые фантастические слухи. Говорили, что он убил своего конкурента в Малайзии, имел пылкую любовную связь с любимой женой одного из эмиров, удачно организовал революцию в Нигерии. Правительство несколько раз выдвигало против него обвинения, но они всегда загадочным образом снимались. Ходили разговоры о взятках, подкупе сенаторов, похищениях деловых секретов, о свидетелях, которые исчезали. Что он был советником у президентов и королей. В горах Колорадо у него было громадное уединенное имение, где ежегодно на семинары собирались ученые, руководители промышленности и политики со всего мира. От непрошенных гостей имение защищала вооруженная охрана. Уиллард Стоун не только одобрил выбор дочери, но и восхищался своим напористым, честолюбивым, а самое главное, легко поддающимся его влиянию зятем. Спустя 12 лет после женитьбы Стоун устроил зятю назначение послом в Южную Корею, а еще через несколько лет президент назначил Дастина Торнтона представителем США в ООН. Когда адмирала Гольфа Уитакера убрали с поста руководителя военно-морской разведки, Торнтон занял его место. В этот день Уиллард Стоун пригласил зятя к себе. «Это только начало», — пообещал Стоун. «В отношении тебя у меня более крупные планы, Дастин, громадные планы». И Стоун начал осуществлять свои планы. 2 годами раньше Роберт впервые познакомился с новыми руководителями военно-морской разведки. «Садитесь, командир». О сердечности в голосе Дастина Торнтона не чувствовалось. «Судя по вашему личному делу, вы представляете собой что-то вроде бунтаря». «Черт побери, что он имеет в виду», — подумал Роберт и решил держать рот на замке. Торнтон посмотрел на него. «Не знаю, как руководил этим заведением адмирал Уитакер, когда был его начальником, но отныне все будет делаться строго по уставу. Я хочу, чтобы мои приказы выполнялись абсолютно точно. Я понятно объясняю?» «Боже», — подумал Роберт, — «а для чего же еще здесь мы находимся?» «Вам ясно, командир?» «Да, вы хотите, чтобы ваши приказы выполнялись абсолютно точно». Роберт подумал, ожидает ли новый начальник, чтобы он козырнул при этих словах. «Тогда у меня все». Но это было далеко не все. Спустя месяц Роберта отправили в Восточную Германию помочь ученому, который хотел сбежать на Запад. Это было опасное задание, так как Штази, служба безопасности Восточной Германии, знала о предполагаемом побеге и тщательно следила за ученым. Но, несмотря на это, Роберту удалось тайно переправить ученого через границу и укрыть в безопасном месте. Он уже договорился об отправке его в Вашингтон, когда позвонил Дастин Торнтон и сказал, что задание отменяется, так как ситуация изменилась. «Но мы не можем просто бросить его здесь», — протестовал Роберт. «Ведь они убьют его». «Это его личная проблема», — ответил Торнтон. «Вам приказано возвращаться домой». «Пошел к черту», — подумал Роберт. «Я не собираюсь бросать его здесь». Он позвонил своему другу из британской разведки Ми-6 и объяснил ситуацию. «Если он вернется в Восточную Германию, они убьют его», — сказал Роберт. «Может, ты заберешь его?» «Посмотрю, что можно сделать, старина. Оставляй его». И ученого переправили в Англию. Дастин Торнтон не простил Роберту того, что он нарушил его инструкции. В результате между ними возникла открытая неприязнь. Торнтон обсудил этот случай со своим тестем. «Разболтанные люди вроде Беллами опасны», — предостерег Уиллард Стоун. «Они наносят ущерб безопасности. Таких людей не следует жалеть. Помни об этом». И Торнтон помнил. А теперь, направляясь по коридору в кабинет Дастина Торнтона, Роберт не мог удержаться от сравнения Торнтона и Уитакера. В его работе нельзя было действовать без доверия, а он не доверял Дастину Торнтону. Когда Роберт вошел в кабинет, Дастин Торнтон сидел за столом. «Вы хотели видеть меня?» «Да, садитесь, командир». Их отношения никогда не достигали стадии «Роберт». «Мне передали, что вы временно переводитесь в Агентство национальной безопасности. Когда вы вернетесь?» «Я не вернусь. Это мое последнее задание». «Что?» «Я ухожу в отставку». Рассуждая позже об этом разговоре, Роберт подумал, что не был уверен в том, какая реакция последует на его заявление. Наверное, он ждал какой-то сцены. Дастин Торнтон мог удивиться или возразить, или разозлиться, или даже облегченно вздохнуть, но нет. Он просто мельком взглянул на Роберта и кивнул. «Тогда все, не так ли?» Вернувшись в свой кабинет, Роберт обратился к секретарше. «Меня не будет некоторое время, я уезжаю через час». «А с вами можно будет как-нибудь связаться?» Роберт вспомнил приказ генерала Хиллиарда. «Нет». «Но вы назначили несколько встреч. Отмените их». Роберт посмотрел на часы. Пора было встречать адмирала Уитакера. Они завтракали во дворе Пентагона в кафе под названием «Нулевая отметка». Оно называлось так, потому что считалось, что первый ядерный удар против США будет нанесен именно по Пентагону. Роберт занял угловой столик, где они могли спокойно побеседовать. Адмирал был пунктуален. Когда Роберт смотрел, как он направляется к столику, ему показалось, что адмирал стал старше и как-то ниже ростом. Вероятно, эта вынужденная отставка как-то состарила и согнула его. Однако он все еще выглядел молодцом. Мужественные черты лица, римский нос, копна седых волос. Роберт служил под его началом во Вьетнаме, потом в военно-морской разведке и очень уважал его, признаваясь себе, что это даже больше, чем уважение. Адмирал Уитакер заменил ему отца. Адмирал сел за столик. «Доброе утро, Роберт». «Значит, они перевели тебя в АНБ?» Роберт кивнул. «Временно». Подошла официантка, и они принялись изучать меню. «Я уже и забыл, насколько плоха здесь пища», — сказал с улыбкой адмирал. Он оглядел зал, и на его лице отразилась невысказанная ностальгия. «Он хотел бы вернуться сюда», — подумал Роберт. Они сделали заказ, и когда официантка отошла достаточно далеко, чтобы не слышать их, Роберт сказал: «Адмирал, генерал Хиллиард срочно отправляет меня за 3000 миль разыскать каких-то свидетелей падения метеозонда. Мне показалось это несколько странным, но есть кое-что еще более странное. Генерал сказал мне, что время не ждет, но при этом запретил мне пользоваться моими разведывательными каналами за границей». Адмирал удивленно посмотрел на него. Наверное, у генерала были на это свои причины. Не могу представить себе подобных причин. Адмирал Уитакер хорошо изучил Роберта. Командер Беллами служил под его командованием во Вьетнаме и был лучшим летчиком в эскадрилье. Сын адмирала Эдвард был стрелком в экипаже Роберта. И в тот ужасный день их самолет сбили. Эдвард погиб, а Роберт чудом остался жив. Адмирал навестил его в госпитале. «Он не выкарабкается», — сказали доктора. А Роберт лежал на койке, корчась от боли, и шептал: «Простите меня за Эдварда. Простите». Адмирал взял Роберта за руку. «Я знаю, ты сделал все, что мог. Теперь ты поправишься, все будет хорошо». Ему очень хотелось, чтобы Роберт остался жив, но думал он о нем, как о своем сыне. О сыне, который заменит ему Эдварда, и Роберт выкарабкался. «Роберт». «Да, адмирал. Я надеюсь, что ты успешно выполнишь это задание в Швейцарии». «Я тоже. Ведь это мое последнее задание». «Ты все-таки решил уйти». Адмирал был единственным человеком, с которым Роберт делился своими планами. «С меня хватит?» «Торнтон?» «Да дело не в нем, а во мне. Я устал вмешиваться в жизнь других людей. Я устал от лжи, обмана, от обещаний, которым никогда не суждено быть выполненными. Я устал играть людьми, устал от того, что играют мной. Я устал от этих игр, от опасности и предательства». «Ты уже думал о том, что будешь делать?» «Постараюсь сделать свою жизнь полезной, найти что-нибудь хорошее». «А что, если они не отпустят тебя?» «Но ведь у них нет выбора, не так ли?» Лимузин поджидал его на стоянке у входа со стороны реки. «Вы готовы, командир?» — спросил капитан Доуэрти. «Готов, как всегда», — подумал Роберт. «Да», — ответил он. Капитан Доуэрти отвез его домой, чтобы Роберт мог собрать вещи. Беллами совершенно не знал, сколько времени он будет отсутствовать, а сколько времени можно потратить на выполнение невыполнимого задания. Он упаковал вещи в расчете на неделю и в последнюю минуту положил в чемодан фотографию Сюзан в рамке. Глядя на эту фотографию, Роберт подумал о том, хорошо ли сейчас Сюзан в Бразилии, и сам попытался убедить себя, что ей там плохо и скучно, и сразу же устыдился собственных мыслей. Когда лимузин прибыл на базу ВВС «Эндрюс», самолет уже поджидал Роберта. Это был реактивный самолет ВВС С-20А. Капитан Доуэрти протянул на прощание руку. «Желаю удачи, командир». «Спасибо. Мне она понадобится». Роберт забрался по лесенке в кабину, где экипаж уже проводил предполетную проверку. Экипаж состоял из пилота, второго пилота, штурмана и стюарда. Все члены экипажа были в форме ВВС США. Роберт был знаком с этим типом самолетов. Машина была оснащена электронным оборудованием. Возле хвостового оперения, словно громадная удочка, торчала высокочастотная антенна. На стенах кабины располагалось 12 красных телефонов и белый телефон открытой связи. Все радиопереговоры самолета кодировались. Радар работал на частоте, используемой военными. Преобладающим цветом в кабине был цвет ВВС, голубой, а кресла были комфортабельные, как в клубе. Роберт обнаружил, что является единственным пассажиром. Пилот приветствовал его. «Добро пожаловать на борт, командир. Если вы сядете и пристегнете ремень, мы запросим разрешение на взлет». Роберт пристегнул ремень и откинулся в кресле, а самолет начал выруливать на взлетную полосу. Спустя минуту Роберт ощутил знакомое чувство отрыва от земли, и самолет начал взмывать в воздух. Он не управлял самолетом с того самого момента, как был сбит, и тогда ему сказали, что он больше никогда не сможет летать. «Черт побери, не буду летать», — подумал Роберт. «Да, они говорили, что я не выживу. Но помогло чудо». «Нет, помогла Сюзан». Вьетнам. Его отправили туда в чине капитан-лейтенанта, и он служил на авианосце «Рейнджер» в качестве офицера управления, ответственного за подготовку летчиков-истребителей и разработку планов авиационных налетов. А еще он командовал эскадрильей бомбардировщиков А-6А «Интрудер». И у него было очень мало времени, чтобы отдохнуть от войны. Однажды он получил недельный отпуск, который провел в Бангкоке. И за всю эту неделю ему удалось очень мало поспать. Этот город был просто Диснейлендом, в котором все было предназначено для удовлетворения мужских страстей. В первый же час своего пребывания в городе Роберт познакомился с девушкой, которая оставалась рядом с ним все время его отпуска. Девушка научила его нескольким фразам на тайском языке, и язык показался ему мягким и мелодичным. Когда Роберт вернулся на «Рейнджер», Бангкок показался ему далекой мечтой, а война была реальностью, и она была ужасна. Кто-то показал ему листовку из тех, что авиация разбрасывала над Северным Вьетнамом. Он прочитал ее. «Дорогие граждане, морская пехота США сражается на стороне Южного Вьетнама, чтобы дать людям Вьетнама шанс жить свободной, счастливой жизнью, без страха умереть от голода и страданий. Но многие вьетнамцы поплатились своими жизнями и домами за то, что они поддерживали Вьетконг. Поэтому были уничтожены деревни Хаймон, Хайтан, Сабинг, Табинг и многие другие. Мы без колебаний уничтожаем любую деревню, жители которой помогают Вьетконгу, бессильному перед мощью правительственных войск и их союзников. Выбор зависит от вас. Если вы не позволите Вьетконгу превращать ваши деревни и селения в поле битвы, то ваши дома и ваши жизни будут спасены». «Да, мы спасаем жизни этих бедных ублюдков», — угрюмо подумал Роберт, — «но при этом уничтожаем их страну». Авианосец «Рейнджер» был оснащен самым современным оборудованием. На нем базировалось 16 самолетов, служили 40 офицеров и 350 матросов. Полетные задания выдавались экипажам за 3 или 4 часа до вылета. Отдел планирования боевых действий разведслужбы авианосца снабжал стрелков-радистов, бомбардировщиков последней информацией и данными аэрофотосъемок, а они затем разбрасывали полетные задания. «Боже, ну и хорошенькие же дельцы нам сегодня досталось», — сказал Эдвард Уитакер, стрелок-радист из экипажа Роберта. Эдвард Уитакер выглядел как его отец в молодости, но совершенно отличался от него по характеру. Если адмирал был величественным, строгим, суровым, то сын его был простым, добродушным и дружелюбным парнем. Он служил, как и все остальные, так что сослуживцы не ощущали того, что он был сыном их командира. Эдвард был лучшим стрелком в эскадрилье, и они были очень дружны с Робертом. «Куда мы летим?» — спросил Роберт. «За все наши грехи нам досталась программа номер 6. Это было самое опасное задание. Оно означало полет на север в район Ханоя, Хайфона, до дельты Красной реки, где зенитный огонь противника был наиболее плотным. При этом не разрешалось бомбить любые стратегические цели, если рядом находилось гражданское население. А вьетконговцы, не будь дураками, быстро разместили гражданское население вокруг военных объектов. Военные были недовольны таким приказом, но он исходил от президента Линдона Джонсона. Соединенные Штаты 12 лет сражались во Вьетнаме, и это был самый большой период их участия в войне. Роберт Беллами попал на эту войну в конце 1972 года, когда морская авиация стояла перед своей главной проблемой. Эскадрильи F-4 были уничтожены, несмотря на то, что американские самолеты превосходили русские МИГи. Американцы теряли один самолет за 2 сбитых МИГа. Это было недопустимое соотношение. Роберт был вызван в штаб-квартиру к адмиралу Уитакеру. «Вы меня вызывали, адмирал? У вас репутация опытного летчика. Мне требуется ваша помощь. Слушаю, сэр. Этот чертов противник бьет нас. Я тщательно проанализировал положение вещей и пришел к выводу, что дело не в наших самолетах, а в обучении людей, которые летают на них. Вы меня понимаете?» «Да, сэр». «Я хочу, чтобы вы набрали группу и заново занялись ее подготовкой». Новая группа получила наименование «Топ-ган», и уже до конца подготовки соотношение потерь в самолетах изменилось с 1:2 до 1:12. То есть, если американцы теряли всего 2 F-4, то русские — 24 мига. Выполнение задания заняло 8 недель интенсивных тренировок, после чего командир Беллами снова вернулся на свой корабль, где его встретил адмирал Уитакер. «Черт побери, отличная работа, командир!» «Благодарю вас, адмирал. А теперь возвращайтесь к прежней работе». «Я готов, сэр». С авианосца «Рейнджер» Роберт совершил 13 удачных вылетов. За ним последовали еще 20. Итого получалось 33. 34-м была программа номер 6. Они пролетели над Ханоем и взяли курс на северо-запад в направлении Пхутхо и Янбай. Зенитный огонь становился все интенсивнее. Эдвард Уитакер сидел справа от Роберта, глядя на экран радара и прислушиваясь к низким сигналам, означающим действия вражеских следящих радаров. Небо прямо перед ними было расцвечено, словно салютом в День независимости. Белый дымок от выстрелов легких пулеметов, темно-серые разрывы 55-миллиметровых снарядов, черные облака разрывы 100-миллиметровых снарядов, разноцветные трассы крупнокалиберных пуль. «Приближаемся к цели», — сказал Эдвард. В наушниках казалось, что голос его звучал откуда-то издалека. «Понял тебя». А6А «Интрудер» двигался со скоростью 450 узлов. Но даже на этой скорости и при полной бомбовой загрузке он отлично слушался штурвала. Роберт протянул руку и повернул выключатель боевой готовности. Теперь 12 500-фунтовых бомб готовы были обрушиться на цель, на которую Роберт вел самолет. Раздался голос в наушниках. «Ромео, над тобой самолет противника, 120 градусов». Роберт повернулся и посмотрел в указанном направлении. Миг несся на него со стороны солнца. Роберт выполнил вираж и бросил машину в пике, но Миг успел зайти в хвост и выпустил ракету. Роберт бросил взгляд на приборную доску. Ракета быстро приближалась. 1000 футов, 600, 400. «Боже мой!» — воскликнул Эдвард. «Чего мы ждем?» Роберт ждал до последней секунды, потом выбросил из самолета струю металлической стружки, резко вывел машину из пике и начал набор высоты по крутой траектории. Ракета, устремившись вслед за стружкой, врезалась в землю. «Слава Богу!» — сказал Эдвард. «И тебе, парень!» Продолжая набирать высоту, Роберт зашел в хвост Мигу. Летчик Мига, маневрируя, попытался выйти из-под удара, но было уже поздно. Роберт выпустил ракету «Сайдвиндер», которая врезалась в хвост Мигу и взорвалась. В наушниках послышался голос: «Отличная работа, Ромео!» Теперь самолет Роберта был над целью. «Вот она!» — сказал Эдвард, нажав красную кнопку, сбрасывая бомбы и наблюдая за их полетом к цели. Задание было выполнено. Роберт развернул самолет и взял курс на авианосец. И в этот самый момент они почувствовали глухой удар, и бомбардировщик начал терять управление. «В нас попали!» — крикнул Эдвард.